Ожидание не продлилось дольше нескольких минут, и все же было настолько утомительным, что казалось, будто прошло не меньше получаса, прежде чем заговорил самый старший из Гарасы. Монки де Луффи, не рядовой пират и даже не обычный Йонка, медленно, явно тщательно подбирая слова, произнес он: «Я прищурился. Всегда было интересно, что говорят о тебе, если не знают о твоем присутствии, особенно, если говорили враги. И дело не в его уме или хитрости, дело в том, что он, из древнего клана врагов мирового правительства». Он сделал паузу, то ли давая время осознать сказанное в полной мере, то ли пытаясь отследить реакцию. Хотя лично мне уже немало сказал тот факт, что они противопоставили меня себе столь категорично. В голосе не было слышно фальши, и я с удовлетворением понимал, что они готовы воевать со мной до конца. Почему с удовлетворением? Потому что не хотел бы вдруг получить причину для сомнений в том, что их уничтожение – единственно верное решение. До сих пор я убеждался лишь в этом, и совершенно не желал этого менять. И более того, продолжал Гарасы, этот клан ведет свой род от давно вымершей расы демонов, ужасных кровожадных монстров, которые когда-то не только населяли этот мир, но и правили им. Ау, решили пойти на пролом. Да, интересно, а доказательства информации у них имелись? Демоны Д. Очень-очень тяжело вздохнул Гарасы. Наши исследователи не смогли выяснить почему, но в последние столетия каждое новое поколение клана становилось сильнее предыдущего. Мы опасаемся, что Монки де Луффи разбудил в себе кровь предков и стал полноценным демоном. Его способности. Так вот какова причина ваших действий. С долей презрения в голосе воскликнул один из королей, перебивая Гарасы. Его звали Морн, и это была видная личность на политической арене хотя бы потому, что он правил одним из самых больших королевств мира и самым большим королевством Саутблю. А еще фактически именно он был владельцем крупнейшей морской торговой компании, то есть не только имел флот, как торговых судов, так и судов вооруженного сопровождения, но и большая часть морской торговли была в его руках. А в мире многих десятков островов, разделенных водами великих океанов, это означало весьма существенную власть, не говоря уже о влиянии. Не зря его называли королем торговли, да и внешний вид у Морна тоже был внушительный. В фигуре легко угадывался воин, не пренебрегавший своей физической формой. Его зычный голос хоть и не был сравним даже близко с голосом деды, все же тоже звучал солидно. «Вы просто боитесь существ из детских страшилок», — скривился он. «Скажите, король Морн», — опасно прищурился Гарасы, раздраженно поводя плечами, «злодеяния Монки де Луффи похожи на детскую страшилку, демонов не существует», — убежденно ответил король. И с ним многие были согласны, хотя и далеко не все из них посмели показать это. Они – всего лишь выдумка, созданная, чтобы усмирить непокорных детей. «Боюсь, что вы страшно заблуждаетесь», – не скрывая недовольства в голосе, невесело и очень устало хмыкнул еще один из Гарасы, тот, что был с дредами. «И скоро этот демон, если мы ничего не предпримем, сделает кошмаром жизнь всех существ мира». Я чуть не засмеялся от иронии, потому что опасение Гарасы было тем, чего опасался и я сам долгое время, ведь потому и боялся своей природы, и потому боялся своей, иронично, в том числе и то, что выходило, будто боялись и мы, демоны, и Гарасы и одного и того же. Правда, я почти потерял этот страх, когда стал демоном. Ха, старики-то бредят, хохотнул кто-то недалеко от меня, и Гарасы услышали. Я попрошу вас не забываться, прикрикнул младший из них. Обстановочка накалялась, потому что многие из королей считали заявления мирового правительства чуть ли не бредовыми. Кажется, кто-то уже снова готов был вскочить на ноги и обвинительно что-то заявить. Вот только не позволила этому случиться одна толстая, но от чего-то все равно обворожительная и грациозная королева. Она, совершенно не задумываясь о приличиях, постучала по столу каблуком своей туфельки, чем и привлекла к себе взгляды. В воцарившейся тишине, явно купаясь во внимании, она и произнесла абсолютно спокойно: «Господа, дамы», — обратилась она к собранию, — «давайте не будем горячиться. Демон Монки де Луффи или не демон, неважно. Важно, что он — враг, и враг очень опасный. Благодарю, миледи», — тут же учтиво улыбнулся, кивая, до сего момента молчавший Гарасы, тот, который отращивал шикарные пышные усы. «Да, он — опасный враг, и мы должны объединить усилия, чтобы справиться с ним, пока он не вошел в полную силу, пока не набрался достаточно опыта. Вы недооценили его с самого начала, раз позволили методично разрушать вашу же власть, перебил король Морнгарасы. Зря он стариков злил, ох зря. Впрочем, мне то было лишь на руку. А сам факт, что кто-то, кроме меня, смел выставлять на посмешище повелителей мира так открыто, неимоверно забавлял. Даже несмотря на то, что этот человек обладал немалой властью, забавлял. Так что короля я слушал внимательно. Вместо того, чтобы вовремя принять меры, вы позволили противнику приобрести не только силу и опыт, но и уважение, власть, обвинял Морн, грозно нахмурив брови. А теперь, спохватившись, вы заявляете, что он, демон, ужасное кровожадное чудовище, с которым необходимо бороться, пока он не вошел в полную силу. Король скептично фыркнул, скривившись, и, обведя взглядом собрание коллег, мрачно глянул на Гарасы. «Господа, вам не кажется, что вы непоследовательны в утверждениях? Утверждая его опасность, вы продолжаете считать его неопытным. Неужели после всех его побед, вы думаете, что ему просто везло? Кажется, не будь он на собрании, еще и сплюнул бы в презрении, но, видимо, воспитание не позволило. Умный мужик, однако, лихо сделал правильные выводы. Неплохо было бы такого иметь на своей стороне, в союзниках. Хотя и нейтралитет такого короля, это уже могла бы быть победа с моей стороны, если бы мне удалось убедить хотя бы его не участвовать в войне. Пришлось напрячь память, чтобы припомнить все, что читал о нем в газетах. Но факта каких-то конфликтов с пиратами все равно не припомнил. Видимо, не рисковала моя братья соваться к нему просто. Это давало мне надежду. Морн прав. Тем временем поддержал влиятельного короля его коллега. Мы понимаем, зачем вы собрали досрочный совет. Вы хотите начать войну против пиратов. Точнее, против Монки де Луфи. Вы хотите заполучить финансовую помощь, а также договориться о поставке ресурсов и рекрутов для ведения войны, степенно, тщательно обдумывая слова, говорил король. Он был уже в почтенном возрасте, но тоже явно в здравом уме. Однако каковы гарантии, что кампания против этого пирата не провалится так же, как и другие ваши попытки его остановить? Спокойно спросил он, не требуя ответа, но все же желая прояснить этот вопрос. И не только он, потому что взгляды всего собрания вновь обратились к Гарасы. Да, королей явно не стоило сбрасывать со счетов ни мировому правительству, ни нам, пиратам, то есть мне. Может, их власти и возможности были ограничены, но напакостить они могли, как и перевесить чаши весов в предстоящей войне. И все же меня радовало, что короли не были послушными куклами мирового правительства, а все-таки смели и задавать вопросы, и предъявлять претензии. Значит, не слишком запуганы были. По крайней мере, пока. Единственное, что было неясно, мотивы. Были ли их претензии и вопросы вызваны желанием позаботиться о своих подданных или же о своих богатствах? Вопрос. Сейчас идеальный момент. Тем временем заговорил, отвечая на вопрос, младший из Гарасы. Мугивара распустил флот. Не все его командиры этим довольны. Я прищурился, чувствуя, как холодеют руки и кровь отливает от лица. Мне резко стало не до забав, ведь слова старика фактически могли означать только одно. Кто-то из моих бывших командиров планировал предательство, потому что вряд ли Гарасы заявляли бы такое, лишь предполагая, а не зная наверняка. Но кто? Первыми на ум приходили, конечно, бывшие пираты-звери. Среди них и правда были ропщущие. Но мне казалось, что мы разобрались, прояснили все вопросы, в том числе и связанные с распуском флота. Нет, глупо было надеяться, что все примут меня командующим, так же как и то, что все поймут, почему я распустил флот. Глупо было вообще слепо верить бывшим врагам, но у меня были только поводы подозревать их, но не было причины. А теперь и причина появилась, и чертовски не вовремя, ведь не раньше, не позже, а именно в тот день, когда мы начинали действовать. И все же, обдумав это, я понял, что даже если предатели среди нас и были, пусть и среди капитанов, и даже если они успели что-то кому-то сообщить, вряд ли это помешало бы планам хоть сколько-то. Я мыслил масштабно, мои планы были соответствующими. Так что, мысль заставила меня успокоиться и даже расслабиться. Тем более, что все равно пока ничего не мог сделать. Даже просто поразмыслить, отвлекаться-то от собрания не стоило. А Гарасы тем временем продолжал отвечать. Мугивара собрал пиратский сброд в огромный альянс. Да, он как-то смог убедить пиратов объединиться против мирового правительства, но вряд ли он сможет контролировать это сборище. Потому что пираты никогда не были способны договориться между собой, убежденно рассказывал старик, то ли действительно в это веря, то ли пытаясь убедить в этом собрание. Возможно, и то, и другое сразу. Точнее, скорее всего. В общем-то, у Гарсеи были причины для уверенности. Тот факт, что ему вообще удалось объединить их, говорит о многом, пробурчала одна из королев, присутствовавших на совете. И, тем не менее, даже небольшая демонстрация сил, скорее всего, распугает. Попытались возразить Гарсеи, но их никто и не слушал. Короли коллективно размышляли вслух, переговариваясь между собой и даже не пытаясь услышать друг друга. В зале совета стало очень шумно, несмотря на то, что присутствовавшие старались говорить вполголоса. Не все, конечно, но большинство. Я почти восхитился. Разница между ними и пиратами была слишком очевидна. Если огненный кулак и рыжеволосый, действительно его родственники, то на его стороне будет целых 3 флота Йонка. И, думаю, дракон в стороне не останется, напомнил один из участников собрания, сидевший недалеко от меня. Примерно в тот же миг другой участник, повысив голос, обратился к представителям мирового правительства. Как вы вообще позволили пиратам объединиться? И этот вопрос услышали, конечно же, все. И тут же уставились на Гарсеи, замолкая. Я тоже хотел бы знать, усмехнулся Иморн. Старикам, сидевшим во главе стола, вопрос не понравился. Хотели сохранить невозмутимость, да не вышло. Я мысленно гаденько хихикал, наблюдая за тем, как застывшие после вопроса лица Гарсеи нервно дергались. Признавать ошибки им явно не хотелось, но и промолчать под столькими взглядами они не могли, как и сменить тему. Да и некого было обвинить в этом проколе, потому что за такими ситуациями обязаны следить были сами. А лгать тоже нужно было очень и очень правдоподобно, потому что если короли поймут. В общем, Гарсеи было очень невыгодно давать повод к революционным настроениям у королей. Их молчание затягивалось. Напряжение в зале совета росло, и королям приходило понимание, что ответ им совсем не понравится. А если понравится, он будет лживым. И Гарсеи поняли, что дальше тянуть с этим было просто опасно. Младший из них нахмурился и медленно, тщательно подбирая слова, сообщил. Совет пиратов готовился тайно. Мугивара использовал шумиху вокруг своей войны с Кайда, и, конечно же, неглупые короли тут же перебили Гарсеи. Точнее, перебил все тот же Морн, недоверчиво вскинувший брови. Хотите сказать, что знали о приготовлениях пиратов к чему-то, но посчитали, что это связано с предстоявшей войной? Но главы мирового правительства выразительно молчали в ответ. Морн хмыкнул. О, а он умен. Так ловко обыграть. Вы забываетесь. Одернул его старший Гарсеи. А вы знаете, господа, обратился король торговли к старикам во главе стола. Первое правило ведения хоть боя, хоть войны, риторически спросил он, выдыхая. И тут же сам на поставленный вопрос ответил. Не стоит недооценивать противника. Не только он этим воспользуется, но и вы переоцените собственные силы. Это может стать залогом поражения, просвещал Морн коллег в очевидное. И что же вы демонстрируете нам сейчас? Вы явно недооцениваете как пиратов в целом, так и Мугивару в частности. Вы забываете, что они, воины в первую очередь, привыкшие сражаться в суровых условиях бушующих океанов. И сражаться не за золото, как принято думать, не за идею, как это делают дозорные, покачал головой король торговли. Но тут он уже заблуждался. Многие из пиратов сражались и за идею. Войну, например, собирались начать не только за выживание, но знать об этом им было ни к чему. Они сражаются за жизнь и свободу. Уже это дает им преимущество, потому что у них только 2 пути. Или сражаться, или умереть. Раньше они могли еще избежать, но мы лишаем их такой возможности, планируя войну. За жизнь сражаются яростнее даже собаки. Знаете, загнанный хищник опаснее втройне, а пираты вполне могут объединиться просто ради выживания, потому что понимают, так противостоять мировому правительству будет легче. Поэтому их и возглавил Мугивара, сделал странный вывод Морн, как это было связано. Но, кажется, в своем мнении он был уверен, а вот объяснять почему, ему не хотелось. Почему я так решил? А он рассказывал устало, судя по выражению лица, с трудом сдерживаясь, чтобы не закатить глаза. Короли же, как и Гарсеи, слушали его очень внимательно, будто надеясь, что либо скажет что-то новое, либо объяснит происходящее. Мугивара, первый за многие годы, кто очень успешно противостоял вам, было ли это везение, сила или ум, не так важно, если он действительно способен успешно вести войну против мирового правительства. Тем более учитывая, что о нем известно, Он обладает всеми тремя качествами. А еще он не лишен то ли обаяния, то ли дара убеждения, раз даже самые преданные в прошлом сторонники мирового правительства встают на его сторону. Тут он хмыкнул, выразительно помолчал и перевел взгляд на короля Дрессрозы. «Например, вы, Рику», — повернулся он к королю Дрессрозы, — «вы правите издревле мирным королевством, и сами всегда ратовали за мир, но все же в любых конфликтах всегда были на стороне мирового правительства. Что же изменилось за 10 лет вашего отсутствия на троне, что вы так резко сменили сторону, вставая в один ряд с пиратами? Я хотел бы услышать, что в свое оправдание скажете вы». Короля Дрессрозы Морн явно уважал и искренне интересовался его выбором. «Оправдание», — со смешком вскидывая брови, переспросил Рику. Кажется, он ждал, когда очередь подсудимых дойдет до него. И не то чтобы ему стало весело, когда это случилось, но он явно позабавился, и в то же время готов был возмутиться, что у него требовали оправданий. Морн, однако, не совсем верно понял его смешок и взялся пояснять. Совет пиратов состоялся на территории Дрессрозы. Учитывая его массовость, ни за что не поверю, что он был организован не только без разрешения, но и без вашего непосредственного участия. А это уже не просто связи с пиратами и даже не пособничество, это откровенное предательство тех идеалов, которые мы клялись защищать. Когда Морн закончил говорить, Рику снова так выразительно вскинул брови, что король торговли аж стушевался. Видимо, понял, насколько очевидную вещь сказал. Причем очевидную даже самым недалеким из присутствовавших. Однако смена темы очень обрадовала. Гарасы, обсуждать чужие ошибки ведь всегда было проще и приятнее, чем свои. Они и радовались, что обвинять, наконец-то, будут не их, а потому воспользовались возможностью и подключились к новой теме. Вот и перешли к вопросу, который мы желали обсудить на совете, не скрывая довольства, произнес один из стариков. По закону король или королева не могут быть казнены без суда и поддержки решения большинством королевств. Судить меня, перебил Рику, и я был уверен, что его разрывали желание расхохотаться и громко возмутиться. Да, вас, король Рику, важно уточнил самый старый Гарасы. Мы, возможно, и не попали бы в такую ситуацию, если бы вы обвиняете меня в том, что совет пиратов состоялся на моей земле, уточнил Рику, теперь едва сдерживая возмущение. Смеяться ему больше не хотелось, и еще бы, именно его хотели сделать виновником всех проблем мирового правительства, тут любой бы возмущался. «Хочу вас спросить», — вкратчиво говорил король Дрессрозы, оглядывая собрание и задерживая взгляд на Гарасы, «а вы когда-нибудь отказывали сразу трем ёнкой правой руке главнокомандующего революцией? Вы думаете, что им вообще возможно просто так без последствий отказать?» Рику усмехнулся, явно представляя, что могло бы быть с его королевством, будь мы теми монстрами, которых описывали в своих баснях главы мирового правительства. Многие из королей наверняка представляли то же самое, красноречиво бледнее и нервно сглатывая. Ну и отказал бы я им, ему, и что, совет бы все равно состоялся, просто не на Дрессрозе. Я хочу напомнить собранию, что по договору с мировым правительством, он и берет на себя обязанность защиты наших королевств от всех внешних угроз. Прикрыв глаза, процитировал Рику, наверное, тот самый договор. Мировое правительство не может вмешиваться лишь во внутренние дела страны. И все-таки, ответьте мне, что сделало правительство, располагая всеми нашими ресурсами, чтобы остановить все, что происходило хоть в моей стране, хоть в арабости, хоть еще в десятках стран? Спросил он спокойно, и именно это в его голосе напрягало. Скрытая угроза. Когда 10 лет назад в мою страну вторгся Дон Кихот де Фламинго, когда большую часть моих подданных, в основном боеспособных мужчин, с помощью чертового дьявольского фрукта превратили в игрушек и стали использовать как рабскую силу, что вы сделали? Выделяя каждое слово, спокойно, но требовательно спросил он. И Гарасы надо бы помолчать, но главный из них раздраженно передернул плечами и веским тоном заметил. Это было внутреннее дело. Это и стало той самой последней каплей, после которой самоконтроль короля Дрессрозы полетел к морским чертям. Он ведь был, как его страна, мирная, жизнелюбивая, но в самом ее центре стояла большая арена, предназначенная для жестоких боев лучших воинов мира. Страна, каждый житель которой был готов, если нужно, сражаться за правое дело, за свободу и ту самую жизнь. Король этой страны был таким же. «Внутреннее дело», — вскричал он возмущенно, вскакивая на ноги и с размаху, да с силой шваркнув кулаком по столу. «Да как вы смеете? Голос его клокотал гневом. Да, семья Дон Кихот сотни лет назад правила королевством, но потом они заключили договор и стали тенью убита. С тех пор страной правил мой род, выделил Рику, подчеркивая, что именно он был законным королем Дресс-Розы, а после него, его наследники. Да, Дон Кихотов изгнали из числа святых семейств, но права вернуть себе трон у них не было, тем более без согласия подданных. Дофламинго был пиратом, с которым вы заключили договор. Это вы позволили пирату вторгнуться на Дресс-Розу и устроить в моей стране хаос. Вы, Рику, четко и ясно обозначил, кого винил в бедах своей страны, как и Кобра, какое-то время назад, только гораздо более эмоционально. Реакция на это, разумеется, была неоднозначной. Но, как ни странно, короли и королевы в основном удивлялись. Чему? То ли открытому обвинению, то ли тому, как на самом деле произошли государственные перевороты на Дресс-Розе 10 лет назад и совсем недавно, то ли еще чему-то, но удивлялись, глядя на Рику чуть ли не потрясенно. А тот продолжал обвинять Гарасы. Вы закрыли на это глаза. У нас даже не было возможности просить о помощи, но вы знали, что происходит в моей стране. Так почему вы не исполняете свои прямые обязанности и не защищаете королевство от прямых внешних угроз? Это был настоящий крик души человека, который чему-то долго служил, но был жестоко разочарован, предан теми, кому верил. Честно говоря, такие эмоции впечатлили и меня. Просто не ожидал их от короля Дресс-Розы. Замолчи. Не выдержав то ли обвинений, то ли мук несуществующей совести, потребовал младший из Гарасы. Виола, уже не способная сдержать слез, пыталась успокоить отца, положив ему ладошку на плечо. Но не шибко это помогало, хотя и тон король поубавил. Молчать? Нет уж. Покачал головой Рику, корча на губах горькую усмешку. Я и мои предшественники долго молчали. Все мы долго молчали, закрывая на это глаза. Но знаете, всякому терпению приходит конец. Хватит. Раз уж я здесь, на собрании, я выскажусь. Вы сейчас поете нам басни, рассказываете, какие пираты плохие, какой ужасный монстр их новый король, и что мы должны сплотиться. Но по факту, вам нужны только наши деньги и ресурсы, и не на борьбу с пиратством, а на то, чтобы укрепить свою власть, жестко заявил он, легко находя поддержку в глазах немалого числа коллег. Думаете, мы слепы и глухи, и верим всему, что пишут в газетах? Ваша власть пошатнулась. Пираты, настоящие пираты, стали для вас угрозой. А все почему? Потому что когда вы, вместо того, чтобы исполнять прямые обязанности по защите справедливости, начинаете трястись за свою власть, люди перестают верить в вашу всесильность. Потому что когда вместо дозора, людей спасают пираты, вы понимаете, что теряете силу, а люди понимают, как мировое правительство на самом деле прогнило. Знаете, когда я увидел его впервые, Монки де Луффи, я тоже не поверил, что он спасет мою страну. Рику мельком глянул на меня, думал, что он тоже хочет наживы. Но потом я видел, как его кулаки сжимались, когда он смотрел на слезы моих людей, я видел ненависть в его глазах, направленную на ублюдка, который заставил моих подданных страдать. Его люди без приказа выносили раненых жителей Дресс-Розы из зоны боевых действий, защищали слабых. Одно присутствие Мугивары внушало моим людям веру в свои силы, и он боролся плечом к плечу с нами, со мной, за нашу свободу, за наших людей, простых мирных жителей, он говорил, но, кажется, видел картины прошлого перед своим внутренним взором. Он говорил, и его трясло от эмоций. Это удивляло, потому что благодарен он был мне, а я даже не помнил, почему воевал за его страну. Пират боролся за тех, кто должен быть ему безразличен, и ничего не требовал взамен. Ничего. Без него Дресс-Роза была бы уничтожена. Я обязан ему королевством, я должен ему за жизни моих подданных, я должен ему за то, что он спас мою семью и меня. Я свободен, я здесь и сейчас могу плюнуть вам в лица благодаря ему. Экспрессивно воскликнул Рику и правда сплевывая. Жаль, что не в Гарасы, а на пол. Но все равно это было почти равноценно по значению. Вы говорите внутреннее дело, но по договору, вы обязаны помогать и в нужде. Так где была ваша помощь, когда моя страна лежала в руинах? Где? Снова риторически спросил он, и в абсолютной, даже трагичной тишине, ответил. Помощи не было. После восстания против Дон Кихота, знаете, кто продолжал нам помогать? Снова усмехнулся Рику, на этот раз насмешливо. Мугивара обзавелся флотом, благодаря сражению за мое королевство. Пираты тоже увидели в нем то, что увидел я. И именно его флот и помогал нам. Пиратские корабли возили нам вещи, медикаменты, еще что-то важное для выживания, пока мы не отстроились. Нам помогали пираты, подчеркнул он, в то время как вы манкировали обязанностями. Неужели вы думаете, что я посмел бы отказать в просьбе пирату, которому обязан всем? Он почти смеялся. Да я рад был предоставить ему свое королевство для такого дела. Опасался только, что пираты выпьют и съедят все съестные припасы, которые мы кое-как начали восстанавливать. Но нет, я зря беспокоился, потому что он сам позаботился, чтобы участники совета ни в чем не нуждались. А мои люди получили огромную прибыль, которую пираты оставили в наших заведениях. Благодаря этому сейчас у нас почти не осталось следов войны. И вы считаете, что после всего этого, я должен покорно склонить голову перед вами и покаяться в том, что горжусь называть нового короля пиратов другом? Иронично спросил он, кажется, успокоившись. А после хрипло рассмеялся, глядя на Гарасы, явно желавших его прибить немедленно. Тишина после эмоциональной речи в зале совета висела такая, что давила на уши. Слишком тяжело далась она многим, вызывая бурю чувств. Слишком контрастировала с тем, что писали в газетах, да и с тем, что говорили на совете. Особенно тяжело было, потому что речи, произнесенные с такими эмоциями, сложно было не верить даже самым большим скептикам. Такое невозможно было правдоподобно сыграть. Это понимали все. К тому же у многих слова Рику вызвали отклик в душе, потому что он не побоялся высказаться прямо. Тот же Кобра закаменел лицом, а губы его дергались в горькой усмешке. Он слишком хорошо понимал товарища по несчастью. Или король Элизабелла II, присутствовавший на Дресс-Розе во время последнего восстания и знавший, что Рику говорил правду, молчаливо поддерживал его. Но ведь они были не одни такие. Многие опускали взгляд, стоило только Рику глянуть на них. Им было не по себе, потому что они были согласны, потому что у них тоже были проблемы из-за мирового правительства, но сами, опасаясь возмездия со стороны Гарасы, они ничего сказать не посмели. За пособничество пиратам полагается казнь, не говоря уже о предательстве клятв, данных мировому правительству, медленно, не скрывая враждебности во взгляде, направленном на короля Рикудалда III, произнес глава Гарасы, и тут решил вмешаться я, просто, чтобы не позволить им снова обвинить в своих оплошностях других, просто, чтобы додавить, поддержав союзника, да и надоело мне слушать молча, было ведь что сказать-то, после недели-то, проведенной среди королевских семей, рабов и тенерюбита, вот я и заговорил, перебивая главу мирового правительства, не вы ли, Гарасы, этому пирату, в пособничестве которому обвиняете короля Рику, помогли прославиться, раздувая шумиху в газетах вокруг его имени, спросил я насмешливо, не вы ли назначали награды за его голову, да такие награды, что пираты, даже не будучи знакомы с ним лично, начинали его уважать, демон он или нет, но, получается, вы помогли пирату стать королем, и по новым законам вас нужно казнить, усмехнулся я, но не слова лжи и наветов, мою славу создали они, потому что стоило им только умолчать о моих победах, начиная с событий в Энии и Слобби, и я бы так и остался рядовым пиратом, стремящимся к трону короля. Но они хотели очернить меня, они были слишком разгневаны. А ведь им говорили, тот же Сингаку. Хотя, учитывая, сколько пиратов ежедневно проходили через суд правительственного острова Вечного Дня и то, что уничтожили они его сами, умолчать было сложно, ведь свои ошибки нужно было на кого-то списать. Вот и обвинили меня, не ожидали просто, что все приведет к такому. Главы правительства, конечно, были уже злыми, и мою насмешку стерпеть не могли. Кто ты и как смеешь дерзить? Но договорить я им снова не дал. Прошу прощения, дамы и господа, обратился я к собранию, намеренно подчеркивая свое равное положение с ними, ведь по каким-то там, не очень интересовавшим меня правилам, я должен был обратиться в ваше величество, как к вышестоящему начальству. Понимаю, что позволяю себе лишнего, но все же позвольте высказаться, я сделал паузу, но собрание молчало, поощряя к продолжению. Видимо, я достаточно заинтересовал дерзким вступлением, а точнее задать вопрос, что вы знаете о пиратах, о Гарасы, и о планах и тех, и других на мир и на вас. Даже того, что я уже услышал здесь сегодня достаточно, чтобы понять, Гарасы не говорят всей правды о планах на будущее, это раз и еще не начав войну, Они успели ошибиться, это два. Ошибку вы уже обозначили сами, Его Величество, король Морн, напомнил, что Гарасы недооценивают противников. И Мугивара, не единственный, кого они недооценивают, откровенно насмехался я, но очень серьезным тоном, чтобы информацию короли тоже воспринимали серьезно и думали своими мозгами. Например, да, пираты никогда прежде не объединялись, особенно в таком количестве. Но вот тот факт, что они не способны между собой договориться, ложь. Вспомните Айонка да Мугивары. Да, они презирали друг друга, ненавидели и мечтали уничтожить, кивал я. Однако силу друг друга они признавали, и между ними не во всех вопросах, но был, если не мир, то вооруженный нейтралитет. Не означает ли это, что они были способны не только прийти к компромиссу, но и договориться? Совет в полном составе выразительно молчал. Выразительнее всего молчали покрасневшие от гнева старики во главе стола, но я продолжал в привычной манере давить на психику. Возможно, чуточку сдержаннее на выражение, чем обычно. Это само по себе означает ошибочность суждений Гарасы, да и многих из вас как о противниках в целом, так и о пиратах в частности. Последние создали себе очень хитрую репутацию, которой умело пользовались столетиями у вас под носом. И сколько бы мировое правительство ни пыталось их истребить, гоняясь за якобы разрозненными, не связанными друг с другом ублюдками, все было тщетно. Примеров, думаю, приводить не нужно, позволил себе усмешку я, хотя бы потому, что пираты до сих пор не просто существуют, но и благоденствуют, представляя серьезную угрозу. А будь это иначе, мы бы просто не собрались здесь сегодня. Но вернемся к Йонка. Пираты вполне успешно договаривались между собой, а все потому, что у огромных флотов были лидеры, сильные, умные, уважаемые. И уважаемые не только подчиненными, но и противниками, и даже врагами. Их и называли королями моря. А теперь вернемся в наше время. Баланс сил нарушен, мир на грани войны, которая может и все живое уничтожить. А Гарасы до сих пор думают, что контролируют ситуацию, что их оппонент – мальчишка. Вот только этот мальчишка, как они сами говорят, демон, и его уже называют королем, напомнил я серьезно, добавив в голос суровых, жестких ноток. Пираты не способны договориться, Мугивара не способен их контролировать, а что если до этого момента у пиратов просто не было лидера, способного их объединить под одной идеологией так же, как это делали Йонка, только в большем масштабе? Спросил я, намекая, что у меня же вполне могло получиться действительно объединить пиратов. Что если Мугивара и стал этим лидером, человеком или же демоном, который напомнил им о том, что они не разрозненная кучка морских бандитов, а нечто большее? Вы даже не рассматривали такую вероятность, верно? Спросил я у королей и королев. Фактически я лишал себя преимущества, потому что после такой речи меня вполне могли перестать недооценивать. Неприятно. Но иначе, не рискуя этим козырем, я вряд ли смог бы убедить королей оставаться в нейтралитете, и тем более не смог бы убедить их встать на свою сторону. А ведь именно это было целью моего проникновения на совет. Хоть политика, хоть война, игры азартные. Чтобы побеждать, нужно было рисковать. Что же могло объединять пиратов столетиями, по-вашему? Поинтересовалась одна из королев. Черный флаг – символ преданности морю и любви к свободе. К свободе от законов суши, ведь в море они не действуют. Что вы хотите всем этим сказать? Холодно осведомился еще один король, нервно стучавший пальцами по столу. Я спрашивал, что вы знаете о сторонах предстоящей войны, напомнил я. Что вы знаете о Гарасы и их целях? Что вы знаете о пиратах? О пиратах – только предрассудки, домыслы и то, что вам о них рассказывают в газетах и на таких вот собраниях. Ах да, и еще личный опыт столкновения с этими морскими ублюдками, верно? Едва не забыл я, что пиратами эти люди называли еще и морских разбойников. Но вспомнил я это вовремя. Многие из вас понесли и несут до сих пор серьезный ущерб от действий пиратов. Короли одобрительно хмыкали и важно или серьезно кивали. Но они не знали еще, к чему я вел. Но с чего вы взяли, что все пираты такие? И, разумеется, на многих лицах тут же проступило минимум недоумение, а то и возмущение. Мы все прекрасно знаем, что среди собравшихся есть как отличные лидеры государств, которым не безразличны их подданные, так и те, кто просто наживается на собственном народе. Я торопился, понимал, что в любой момент могу потерять инициативу, и все равно сделал паузу для осознания, чтобы короли вспомнили, что далеко не все из них так благородны, как привыкли о себе думать. И вот когда они поняли, что я хотел сказать, когда начали поглядывать друг на друга неодобрительно, я и продолжил говорить. А теперь представьте, что если всех королевских особ судили бы по ублюдкам, жаждущим лишь власти и золота, вас всех судили бы по тем единицам, которых от разбойников отличает лишь законная власть, подчеркнул я. Плохими оказались бы тоже все, верно? Короли молчали, я едва сдерживал ухмылку. Так же может оказаться и с пиратами. Вы судите по нескольким, наиболее кровожадным из них, тем, о которых чаще всего пишут в газетах или с которыми сталкивались сами. Но и тут не все так однозначно. Могу поспорить на собственную шкуру, что многие из вас имели дела и с другого рода пиратами. Например, почивший юнка Эдвард Ньюгейт по прозвищу Белоус. Что вы знаете о нем? Слышали ли вы когда-нибудь новости о разоренных им деревнях, городах, островах, или юнка Шанкс? Ну вот назовите мне хоть одно его преступление против мирных жителей, спрашивал я, по лицам читая, что никто об этом никогда не слышал. А еще досадуясь, ведь фактически подсказывал Гарасии, что в газетах вполне можно было писать лживые истории, очернявшие их врагов. Но зато мы все можем назвать кучу их битв с другими пиратами, с дозором или мировым правительством. То есть получается, что эти юнка воевали с противниками, пиратами и военными и политическими структурами, созданными для борьбы с пиратством. Разве одно это не заставляет вас задуматься, почему так? Почему одни пираты разбойничают, а другие – нет? Разве это не говорит о том, что среди них, как и среди нас, есть разные люди, и не все из них монстры? Вы защищаете пиратов, а как же десятки тысяч убитых ими солдат? Возмущались короли, стоило только мне взять небольшую паузу. Мои последние слова, разумеется, возмущали. Ключевое слово – солдат. Каждый, кто взял в руки оружие, должен быть готов не убить, а быть убитым, возразил я устало. Думаю, вы все прекрасно знаете, что такое война, знаете, что на ней или ты, или тебя. Чаще всего пираты убивают, чтобы защитить себя, а дозорные убивают пиратов, не только из самозащиты, но и просто потому, что они, враги, пираты. Не думаю, что и тем, и другим можно записать в вину желание выжить. Этого, конечно, уже не стерпели, и зал совета взорвался возмущением. Короли, уже не слишком цивилизованно, снова вскакивая со своих мест, выражали несогласие. Молчали немногие, лишь те, кто знал или понимал, что в моих словах есть правда. Мне же было грустно, потому что я смотрел на совет, на возмущавшихся королей, и понимал, большинство из них не станут ценить пиратские жизни или жизни простых людей, просто потому, что их не жалко. А от такого отношения до желания приобрести личных рабов было недолго. Конечно, я утрировал. Но, впрочем, прислушавшись, я понял, что среди возмущавшихся были и те, кто со мной согласился. Всего несколько королей, но хоть что-то. А вот Гарасии этого не замечали, они были довольны, что всерьез мою речь восприняли немногие. И, судя по их внимательным взглядам, направленным на молчавших, они брали королей на заметку, как потенциальных предателей. Шум прекратился только тогда, когда все тот же Морн, с задумчивостью на лице, обратился ко мне и уточнил: «Исходя из ваших слов, вы считаете, что и пираты, и мировое правительство играют в свои теневые игры, о которых нам ничего не известно?» И его, почему-то, услышали все. Не сразу, но сначала замолчали ближайшие к нему короли и королевы, усаживаясь на места, а обращая внимание на них, замолкали и остальные. Тишина вокруг короля торговли распространялась, как круги на воде. Взгляды снова обращались ко мне. Разве истории королей Арабасты, Рьюгу и Дрессрозы не говорят об этом прямо? Вопросом на вопрос ответил я. Вы защищаете Монки де Луффи? Не спрашивал, а констатировал кто-то еще. Я фыркнул. ТЦ, господа и дамы, я разве говорил хоть слово в его защиту? Почему мы вообще слушаем советника? Возмутился тот самый король, который, не скрывая брезгливости, косился на рыболюдей. «Помолчите, гац, здесь каждый имеет право говорить», — прикрикнули на него. И снова я оказался в центре внимания, с пониманием, что должен говорить. Должно быть, у меня действительно был к этому талант, потому что даже несмотря на возмущение, что пираты, что короли, хотели меня слушать, проскочила мыслишка, что, возможно, стоило озаботиться развитием способности. Впрочем, говорил я и так часто и много. С вашего позволения, я продолжу мысль, подал голос я вновь. Если задуматься, мы ничего не знаем о пиратах. Ничего. плавают по морям под черным флагом, грабят, пьют, устраивают гулянки и разврат, захватывают власть, и постоянно с кем-то грызутся, и цели у них нет, просто бездельники, которые пожелали легкой жизни, верно, мне кивали в ответ, но уже не очень уверенно, а что если цель у них все же есть, задал я риторический вопрос, но отвечать на него не стал, хотел еще заметить, что их, то есть нашей целью могла быть и не власть, но потом подумал и решил, что все действия, и мои, и других пиратов, говорили об обратном. Аргументировать этот вопрос было непросто, и я не стал его озвучивать. Ну ладно, оставим пиратов. А что вы знаете о Гарасии? Тут же переключился я, ведь задавал и этот вопрос тоже, значит, осветить его должен был. Бывшие короли земель, входящих в состав мирового правительства или самые преданные и сильные дозорные либо правительственные агенты, избранные тенью Бита для контроля над системой власти, глядя на свои руки, сообщил я то, что известно было всем, а поднимая взгляд на собрание, задал весьма провокационный вопрос, но задумывались ли вы, почему святые семейства выбирают пятерку лидеров мирового правительства, вместо того, чтобы успешно самим руководить системой? У Тенерюбита есть и власть, и сила, и деньги, и возможности, и технологии, чтобы управлять всем, так какой смысл в посредниках? Не хотят заморачиваться проблемами, копаться в грязи, ответил я на свой же вопрос предположением, и тут же его опроверг, но ведь именно святые семейства заключают договоры с вами и командуют, и я сильно сомневаюсь, что Тенерюбита позволяют управлять собой каким-то жалким Гарасии, как перекосились лица он их, это нужно было видеть, было ощущение, что или нападут, или охрану вызовут, или их прямо на совете Кондрашка ударит, и короли это тоже видели и слышали, мое откровенное пренебрежение к главам правительства, и выводы делали, чтобы святыми управляли простые смертные, продолжил я мысль, вот уж никогда не поверю, а вот использовать Гарасии как инструмент для управления системой, и вот тут прямо напрашивается вопрос, а зачем, собственно, Тенерюбита, не Гарасии, а Тенерюбита, война с пиратами, тем более война на уничтожение последних, долгие годы именно на войне, в вашей войне, войне собрания королей с пиратами, они наживались. Да-да, кивнул я на скепсис на лицах участников собрания, вы ведь покорно несли деньги в их казну, в то время как они торговали с пиратами. Подумайте сами, Тенерюбита в этой системе всегда в плюсе, независимо от того, кто в войне победил. Пираты, торговля, начиная от любых вещей со всего мира по дешевке, заканчивая рабами. Плюс можно получить процент за прикрытие этой самой торговли. Победа за дозором, верными шавками Гарасии, тут я усмехнулся, ну, вы-то всегда им заплатите. Налоги, членские взносы и так далее. Просто по первому требованию, хохотнул я, резко закончив. Потому что выбора у вас нет. Потому что отвернись вы от мирового правительства и останетесь один на один не только против пиратов, но и против всего мира. И вдруг эти Тенерюбита, для которых война сама по себе прибыльна, а уничтожение пиратов, которые и обеспечивают необходимость боевых действий, невыгодно, затеяли именно войну на уничтожение. По сути, на уничтожение одного единственного пирата, ну и его семейки. С чего бы вдруг? Спрашивал я, прищурившись, глядя на бледнеющих Гарасии. Честно говоря, у меня даже возникло ощущение, что они поняли, кто тут перед ними распинался, и испугались, что я расскажу королям всю подноготную отношение клана Д и мирового правительства. Хотя, вероятно, они просто подумали, что я знаю слишком много, и экстренно вспоминали, откуда я мог это узнать. Вероятных вариантов ответа на вопрос 2, продолжал я, либо они нас дурят и на самом деле не желают уничтожать пиратов, так, прочистить их ряды, укрепить свою власть в глазах обывателей, да набить карманы вашими деньжатами. Либо этот пират, Мугивара, чем-то опасен, и не для вас, снова оговорился я, то ли случайно, то ли намеренно подчеркивая, что я, не с ними, жалких людишек, с которыми они брезгуют даже одним воздухом дышать, несмотря на то, что вы, короли. При упоминании скафандров Тенерюбита, короли запереглядывались. Этот пират опасен для них самих, для их власти. И тут невольно на ум приходит мысль о том, когда Тенерюбита в прошлый раз желали кого-то уничтожить так сильно, и что приходит на ум в первую очередь. «Верно, Ахара», — ответил я на свой же вопрос, прежде чем собранию мог прийти в голову иной ответ. «Целый остров и тысячи его жителей сгорели в огне вызова пяти. Получили ли вы хоть какие-то объяснения, за что остров был уничтожен. Нет, не спрашивал, утверждал я, с удовольствием наблюдая за сомнением на лицах королей, сомнением в мотивах Гарасы и Тенериюбита. Интересное совпадение, что остров тот славился своими знаниями. Жители Ахары были учеными, изучали историю. И тут снова напрашивается вопрос, а не могли ли они в своих изысканиях узнать что-то такое, что могло угрожать власти Тенериюбита? Вы ведь понимаете, что, скорее всего, так и было, самодовольно усмехнулся я. Кто бы ты ни был, замолчи, низким, угрожающим голосом, чуть ли не рыком, потребовал один из Гарасы, снова самый младший. А вот их глава понимал, что зря его товарищ сделал это, потому что тем самым он лишь подтвердил мои слова. И, конечно, я не мог не воспользоваться столь любезно предоставленной врагами возможностью. Смотрите, разумно ли затыкать всего лишь теорию, не означает ли это, что я прав? Коварно спрашивал я снова, не возникает ли у вас ощущения их страха, что я могу рассказать больше? Могу поспорить, каждый из вас знает хотя бы одну историю уничтожения чего-то мировым правительством, что угрожало власти. Скажите, это, чтобы сохранить мир, чтобы мир не погрузился в хаос? Спросил я, предвосхищая возможные попытки оправдать моих врагов. Вы действительно в это верите? Иронично хмыкнул я. Верите? Сидя здесь, в главном штабе мирового правительства, в городе людей, которые, спускаясь с небес на землю, надевают маски, чтобы не дышать с нами одним воздухом. Верите, сидя в городе людей, которые всерьез называют себя святыми, которые имеют тысячи рабов, в том числе и пиратов, и королей. Судя по вытянутым лицам, это уже был шах и мат. Мои накама улыбались, мои союзники едва сдерживали улыбки. Мои враги готовы были рвать на себе волосы. Ну, а короли ждали продолжения. И сдается мне, что Мугивару они желают уничтожить, заметьте, за ваш счет, не потому, что он, пират и угроза миропорядку, а потому что он, демон из клана, которого они все время своего существования боялись, закинул удочку я, решая пойти ва-банк. Чего? А кто знает, что скрывают эти д, быть может, Гарасы даже не солгали нам, и они действительно потомки демонов и, например, знают истинную историю того, как на самом деле создавалось мировое правительство. Не зря же именно клан Д называют злейшими врагами богов. Что за чушь вы несете? Вскричали несколько королей одновременно. Я хмыкнул и поспешил пояснить, пока собрание вновь не погрузилось в хаос. Я проложу цепочку. Ахара уничтожена вместе с учеными, которые могли что-то знать. За единственной выжившей девчонкой, Ника Робин, идет такая охота, что ей долгие годы приходилось скрываться в местах, куда мировое правительство просто не рискнуло бы сунуться. Пока не встретила Мугивару, конечно, я подчеркиваю, выделил я важность информации. Теперь она с человеком, против которого хотят объявить войну на уничтожение. Совпадение ли? Или другой пример. Монки де Драгона, когда он предложил реформу мирового правительства, не только не стали слушать, но и тут же объявили врагом номер один. И тот, недолго думая, организовал революцию. Хотя революцией его движение назвали сами Гарасы, ведь до предложения Драгона, его люди считались просто сторонниками реформы. Голде Роджера казнили. Конечно, другой участи для человека, назвавшегося королем пиратов, и ожидать не стоило, но быть может, кто-то из вас еще помнит, какая за ним была охота. Спросил я. Охота за капитаном и командой всего одного пиратского корабля, которые мирных жителей тоже не грабили. Да мало ли кто как сам себя называет, вот есть императрица пиратов. Ее так называют и сами пираты, и мирные жители, и вы. И что, на нее ведется травля, подобная той, которая велась на Голде Роджера? Нет, фыркнул я, снова и снова утверждая, что охота ведется за представителями клана Д и людьми, которые могут знать истинную историю. Ну, а уж историю Мугивары знают теперь все. И именно он ныне враг мирового правительства номер один, и против него готовится такая война, в которой не прочь раскошелиться и сами Тенериюбита. А Мугивара и сам явно желает воевать с мировым правительством насмерть, объединив для этого тысячи пиратов. Так неужели, зная все это, вы готовы поверить, что война будет только потому, что пираты и Мугивара опасны для мира? Я не выдержал и засмеялся от такого утверждения, кое-как сумев этот приступ веселья подавить. Хах, это смешно. Мы все, всего лишь пешки в большой игре, покачал я головой, уже не присматриваясь к лицам собрания. Знал, что семена сомнений в их разумах посеял. Мировое правительство, Тенерию убита, пираты и клан Д, эта война длится долго, так долго, что уходит корнями глубоко в историю, а вы и не заметили. Потому что вы, пешки в этой войне, потому что вас, королей, использовали и хотят использовать в очередной раз, чтобы уничтожить угрозу власти, но не миропорядку. Я закончил говорить, но садиться не спешил, прислушиваясь к тишине, к собственным эмоциям, клокочущим внутри, и к эмоциям, щедро разлитым в зале совета. И я мог с уверенностью сказать, что это был уже не тот совет, который был в начале, до меня и моего выступления. Люди менялись быстро, гораздо быстрее, чем могли себе вообразить. Они менялись буквально со скоростью мысли. Просто происходило это так плавно, что изменений никто и не замечал. Я убеждался в этом снова и снова, когда доносил до людей информацию, от которой они становились другими. На этот раз тяжелая, гнетущая тишина длилась долго. Главы государств думали своими мозгами и что-то для себя решали. Мне уже казалось, что я сделал почти все, что мог, потому что теперь только от них зависел исход совета. Точнее от того, насколько они готовы были действовать и насколько боялись последствий этих действий. И все же, был один фактор, который все еще мог смутить умы неокрепших волей людей. Горосы. Они, конечно, пришли в себя быстро, постарались взять свои эмоции под контроль и поспешили вмешаться, пока не стало поздно. Король Стилли, стоит ли подозревать вас и королевство Га в революционных взглядах? Серьезно и даже угрожающе, уточнил один из стариков. Ваш советник думает слишком, он замялся, пытаясь подобрать, видимо, приличное определение. Вольно, подсказал я со смехом, спиной чувствуя прожигавшие взгляды Стилли и Силли. Гросы с дредами невозмутимо кинул. Верно, вы произнесли действительно впечатляющую речь, чуть ли не похвалил он, правда, холодно. Однако после всего сказанного мы не имеем права позволить вам сохранять свою личность инкогнито. По закону главы государств не обязаны раскрывать личности своих сопровождающих, вмешалась Виви, видимо, пытаясь защитить меня. На нее тут же покосились с подозрением. Все же пиратка, и более того, член команды того самого короля пиратов, против которого и собралось воевать собрание. И все же довод ее был весомым, и проигнорировать его не могли. Да, но советник его величества Стилли позволил себе оскорбить многих присутствующих, оклеветать святые семейства. В этот месте я захохотал в голос, и даже жаль, что мой смех проигнорировали, и его утверждений достаточно минимум для ареста и дальнейшего разбирательства. У вас на все проблемы одно решение – арестовать, судить, казнить, смеялся я, уже задыхаясь. Вы бы хоть попытались опровергнуть мои слова. Мы требуем, чтобы вы немедленно раскрыли свою личность, иначе будем вынуждены позвать охрану, с ледяной яростью в голосе требовал глава Горосы. Я перестал смеяться. Положение мое было интересным. С одной стороны, я мог продолжить скрывать личность. Охрана не смогла бы насильно снять с меня капюшон до тех пор, пока я сам им этого не позволил бы. Однако сам факт того, что личности я скрывал, вызывал подозрения. Кто я таков, что мне было нужно на собрании? Зачем я сказал то, что сказал? А ведь сложно воспринимать слова человека, даже лица которого не видишь. Тем более, когда он сам говорит, что все вокруг скрывают цели своих действий. И для того, чтобы затеянное мною дельце выгорело, стоило начать играть открыто. С другой стороны, раскрывая личность, я подставлял под удар свои утверждения. Просто потому, что я, коварный пират, верить которому было глупо. Наверняка половина сомнения исчезнет, после того, как короли узнают, кто говорил им так убедительно. Они даже не задумаются о том, что я мог и не лгать. Потому что пираты, в их понимании, априори лгут всегда. Выходило, что и скрывать личность нежелательно, и раскрывать, тоже. Но я все же сделал выбор и легко. Просто потому, что предпочитал играть в открытую. «Вы хотите узнать, кто я?» – переспросил я, расстегивая пуговички, которые удерживали капюшон на моей голове даже при сильном ветре или энергичных движениях. «Что ж, да будет так. Мое имя», – капюшон легко соскользнул с волоса и явил совету хорошо знакомую им по фотографиям в газетах, мою наглую, самоуверенную рожу, с привычной ухмылкой на ней. В представлении я уже не нуждался, и все же, многие присутствующие в тот миг ошеломленно выдохнули. Монки де Луффи. Примечание к части. Первое, оно же главное. Моя обожаемая Батон Праведник создала для работы чудесную обложку. Удивительно точно попала в мои представления, за исключением одной незначительной детальки. Хвост я все же представляю себе тонким, как хлыст, но это такая мелочь, что не стоит внимания. Обложка восхитительна. Спасибо, Батон 3. https://edskycloudlilvaliuik. Второе, неважное. Я исправила прямую речь во всем фичке и снова написала 23 str ни о чем. Третье, оно же традиционное несерьезное авторское нытье. Я ненавижу писать говорильню. Серьезно, все эти пикировки, аргументы, убедительность. Хочется чего-то живее, но по сюжету, она, и момент такой, который не сократишь, и не опишешь мельком, хотя очень хочется. Я писала так долго, потому что хотела уместить весь совет в одну часть. Половину написала, и пыталась дальше, но, только спустя месяц осознала, что написана уже большая часть, и если заканчивать ее там, где я планировала изначально, выйдет под 40 str. Для главы это многовато. Пришлось разделить, и вуаля, наконец-то, прода. Вроде все. Глава 125. Не пиратские страхи. Не успело мое имя отзвучать эхом в сводах высокого потолка, а минуты тишины и осознания кончились. И без того не шибко цивилизованное собрание просто взорвалось шумом и хаосом. Короли и королевы вскакивали с мест, что-то орали, но их голоса тонули в общем гвалте испуганного визга. Другие хватались за голову и с паникой на лице, роняя кресло, пытались проскочить к выходу. А кто-то и вовсе потерял сознание и пребывал в блаженном неведении происходящего. Тоже мне, великие короли, ПФ. Хотя кто-то из них пытался убить меня. Какие-то идиоты не запретили проносить с собой оружие королям. Идиоты, сидевшие во главе стола с безразличными выражениями лиц, но потрясением во взглядах. Я же, мое сознание затопила волна чужого не страха даже, а животного ужаса. Она ошеломила, сперла дыхание ощущением триумфа, ведь боялись меня. Она давила желанием упрочить свой статус чего-то ужасного в их глазах, желанием подавить волю, подчинить. И я стоял, как вкопанный, потому что знал, шевельнусь, если не все, то большинство присутствующих окажутся в моей власти, а остальных я просто размажу. И странно, что я еще помнил о цели визита в Мариджей, когда, шумно вдыхая через нос, пытался подавить инстинкты собственной природы. Короли поотважнее, даже не подозревая об этом, выбрали как нельзя более удачный момент, чтобы напасть. Видимо, в суматохе решили сыграть на внезапности и уничтожить главную угрозу, возможно, не воспринимая меня как одного из сильнейших пиратов до сих пор, решили, что есть шанс, всего несколько человек. Я видел, как приближалось ко мне их оружие, но понимал краем сопротивлявшегося инстинктом сознания, что если отобью атаку, нападу сам и убью. Но если я хотел, чтобы меня слушали, убивать я не должен был, ведь это противоречило тому, что я уже наговорил. Но что тогда? Позволить себя атаковать? Этого я тоже не мог. Я мог лишь отчаянно подавлять инстинкты, надеясь, что успею сделать это в доли секунды. И вот в тот миг, когда на выбор не осталось времени, самый быстрый меч остановил король Рику. В спину уперлась другая спина знакомая, родная спина Фукабаши, защищавшего капитана. А ухо обжег горячий шепот взволнованной Виви. «Луффи, они же уйдут». И этот шепот проник сквозь затуманенное чужим животным ужасом сознание. Я обратил внимание, что королевским семьям до двери осталось совсем немного, всего несколько шагов. Позволить уйти королям? Сейчас? Ну уж нет. И с этим была согласна и моя природа. Упустить момент торжества? Немыслимо. Я выдохнул шумно и сумел совладать с собой. Мгновение и начавшие открываться королями двери захлопнула воздушная волна. Зал был круглым, выходов было несколько, а потому ветер пришлось пустить по периметру, не только блокируя выходы, но и создавая непроницаемую стену урагана. Замкнутое помещение, но воздух подчинялся удивительно легко. То ли вентиляционные отверстия были тому виной, то ли просто замок был творением моих предков, продумавших все, то ли эмоции были причиной. Ураган, захлопнувший двери, сваливший с каменных тумб десятки декоративных ваз, вынудил королей отшатнуться. Один смельчак все же попытался сунуть руку сквозь заслон и тут же завопил не своим голосом от боли, ведь сила воздушного потока сломала ему конечность, вывернув под неестественным углом, а осколки вас изрезали кожу. И король вопил, и другие вопили, глядя на него. Паника достигла апогея, а ведь мне сложно было сдерживаться в такой атмосфере. Но что делать? Как отрезвить обезумевшие от страха собрание? Как привести в чувство, чтобы были способны мыслить здраво, воспринимая информацию? Напугать еще больше, не вариант, по многим причинам. Но что, оглядываясь, я внезапно поймал мрачный взгляд Марна из-под лобья смотревшего в мою сторону. Кажется, он удерживал себя на месте лишь усилием воли, искренне желая хорошенько стукнуть меня за устроенный беспредел. И тут меня осенило. Ну конечно же, воля. И почему я постоянно о ней забывал? Почти в тот же момент всех присутствующих слегка оглушила слабенькая волна королевской воли. Беготня прекратилась мгновенно, наступила звенящая тишина, если не считать шума, издаваемого небольшим ураганом, в который у владыка их сопровождения медленно приходило понимание. Потерявшие сознание и те, пришли в себя. И, конечно же, все внимание было приковано ко мне. Пока я наслаждался уменьшившейся концентрацией страха в помещении, и все же, тишиной стоило воспользоваться. Разумно ли нападать на пирата, который способен сравнять Мариджей с землей в одиночку? Осипло от эмоций, то ли своих, то ли чужих, спросил я у тех, кто рискнул попытаться покончить со мной. В глазах нападавших читалось смятение. Вы же понимаете, что я буду вынужден защищаться. Понимаете, что защищаясь, буду вынужден применить силу, и от этой силы кто-то может пострадать. Благоразумны ли ваши действия? Я по очереди смотрел на тех, кто решился на меня напасть, и под моим взглядом они медленно опустили оружие, а после и вовсе отпрянули. Мудрое решение, прокомментировал их действия я, чувствуя спиной, как расслабляются на Кама и реку, однако в любой момент готовые сражаться вновь. Короли и их сопровождающие все так же стояли и смотрели на меня. Немного пришибленные волей, ошеломленные ситуацией и испуганные мною, они замерли, не зная, чего ждать. И только пострадавший от урагана поскуливал, баюкая руку. Несколько человек смотрели на него, осознавали или хотели как-то помочь, я не знал. Думал о том, как усадить королей на места и заинтересовать продолжением беседы. Они ведь слушали, пока не знали о моей личности, внимательно слушали, а значит, шанс добиться желаемого имелся. Нужно было всего лишь привести корольков в чувство. «Дамы и господа, посмотрите на себя», — призвал я собравшихся. «Вы благородные люди, благородного происхождения, а ведете себя как крысы на тонущем корабле», — скривился я показательно, корча то ли высокомерие, то ли презрение. «На вас сейчас дорогие одежды, украшения, регалии власти, но выглядите вы хуже деревенщин. Где же ваши достоинства, где ваши гордости и себелюбие, где ваше самообладание и разум?» Вопрошал я риторически, но говорил как будто себе, и внутри поднимались и поглощали меня эмоции, негодование и презрение. Не понимал, как можно мнить о себе так много, столь легко поддаваясь страху. Как люди их положения вообще позволяли себе это? Неужели им не было противно от собственного поведения? Видимо, нет. А я нашел еще одну причину для пренебрежительного отношения к ним. Они были жалкими и не были достойны власти, которой обладали, да и корон, которые носили, они не заслуживали. Неужели вы так легко теряете себя от страха перед каким-то пиратом? А собравшиеся смотрели на меня и медленно успокаивались. Я это видел, ведь бил по больному. Их сравнили с плебеями, их, великих королей и королев ЕС. Они не могли этого стерпеть, когда были адекватны. Ни один из них, разве что за исключением уникумов как Рику или Кобра. Поэтому даже сквозь застланное паникой сознание должны были услышать мои слова и взять себя в руки. И они слышали. Медленно, но на их лицах, в их глазах появлялось осознание. Не у всех, конечно. Они были слишком напуганы моим появлением, шокированы, потому до возмущения дойти было не должно, но оно и не было моей целью. Вы, великие короли и королевы, наследники тронов, советники и охранители, так ведите себя соответственно, воскликнул я, гордо вскинув подбородок и глядя на всех с высокомерием. Возьмите себя в руки, не просил, требовал я, серьезно заявляя, иначе подумаю, что вас достаточно посильнее запугать, и вы сделаете все, что я захочу. Напряжение участников совета, кажется, можно было щупать руками, но, судя по взглядам и лицам, в себя они пришли, только теперь пытались понять, чего от меня ждать. Страх их, к слову, никуда не делся. Поэтому, давая время не только услышать мои слова, но и осознать их в полной мере, я говорил, пользуясь моментом, пока меня не перебили.